«Ячинь!» – послышался неуверенный голос. Тот обернулся, и на его лице расплылась радостная улыбка. «О, ребята, давно не виделись!» Тао Цин была удивлена. «Ты все еще нас помнишь?» «Конечно же!» Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 312. Глава 312. 13 царства заклинания меча зеленого лотоса. Остановив заклинание взрыва крови, Ячень ощутил, что эффект от цветка кровавого солнца уже полностью испарился. У него даже голова закружилась, когда он попытался рассмеяться и сказал: «Прошло 4 года, а вы все еще вместе». Даже удивительно. Лютао был очень рад, что Ячень не сделал вид, что не знает их. «Если ты связался с такими же, как и ты, то расстаться вы можете только в случае, если произойдет нечто из ряда вон выходящее. К счастью, ссоримся мы мало и непродолжительно». Тао Цин стала еще симпатичнее, чем раньше. Хотя она разительно отличалась от тех девушек, которых встречал Ячень. Она совсем не походила на Мужун Цинчен, Сюй Цзин, Цзи Сюиянь, Чжумэй, Юань Сюимэ и других. Но ее определенно можно было назвать красивой. Она носила неизменный красный халат, под которым пряталась тонкая ладная фигурка. Она взглянула на Ячиня с любопытством. «Странно, я бы не сказала, что ты сильно вырос за это время, но разница в культивации у тебя просто поразительна. Кстати, спасибо за технику, что ты меня тогда научил. Она мне очень помогла. Теперь я могу сражаться даже с противниками, которые сильнее меня». Ячень рассмеялся. Он слегка поторопился, но это был верный ход. Пусть даже теперь ему нужно было немного больше времени. «Великий учитель, здравствуйте. Великий учитель, я Сун Мэй. Великий учитель, вам что-нибудь нужно?» Пока они разговаривали, ученики школы Небесного облака, пробегая мимо, обязательно здоровались с Еченем по всем правилам, что шокировало Лютао и остальных. Они были одного возраста, а Ячень уже был великим учителем, который находился примерно на том же уровне, что и глава школы, а иногда и выше. Уже один этот факт несказанно удивлял. «Как хорошо, что мы снова встретились. У меня нечего оставить вам на память, потому возьмите 5 бутылочек микстуры. Она сильно поможет вам в тренировках при переходе на новый уровень». Глава школы Золотого Света был выпускником школы Небесного облака, потому технически эти 5 также были подопечными Ячиня, как великого учителя школы Небесного облака. Было бы грубо отпустить их, ничего не подарив. Хорошо, что у Ячиня в запасе было достаточно различных лекарств, которыми он успел обзавестись во время странствий. Эти 5 микстур были ему не очень нужны, даже несмотря на то, что стоили они около 1000 камней души. Такого даже внешние учителя не могли себе позволить. Немного поколебавшись, 5 друзей приняли подарки. Ячень им не мог предложить ничего плохого, а значит, раз предлагает, надо брать. Попрощавшись с ними, Ячень полетел в сторону школы Небесного облака, на горе облачных мечтаний. Облачный мечтатель посмотрел на черный цветок, который принес Ячень, и удрученно покачал головой. Он понятия не имел, что это могло быть. С другой стороны, громовой освободитель был очень взволнован и медленно проговорил: «Это цветок небесного демона, цветок небесного демона». Ячень и облачный мечтатель с интересом взглянули на него. Громовой освободитель неуверенно продолжил: «Я слышал о нем от других, но я не знаю точно, правда ли это он. Но если так, то это просто удивительный феномен. Цветок небесного демона – одно из редчайших лекарств во всем мире. По слухам, цветок небесного демона произошел от крови древнего короля демона, который был сильнее, чем современные воины царства жизни и смерти. Он был сильнее нереального короля, а насыщенность его крови и ци разительно превышала уровень последнего. Он мог возродиться от своего последнего вздоха, что было даже сильнее так называемых пилюль восстановления. Меня скорее удивило, что цветок небесного демона и небесная демоническая змея очень похожи по названию. Немногие знали, что небесные демонические змеи охраняют такие цветы. Облачные мечтатели и громовой освободитель не шли ни в какое сравнение с теми мастерами, потому неудивительно, что они знают о подобных феноменах так мало. «А он может восстановить разрушенные кости?» – спросил Ячень. Громовой освободитель рассмеялся. «Конечно же, это же кровь древнего короля демона. Пока в человеке есть последний вздох, Его можно будет излечить с помощью этого цветка. Кроме того, он сможет сделать человека даже сильнее, чем прежде. Но его нельзя просто так принять. Эффект он цветка небесного демона силен, даже слишком силен. Только воин, который тренирует искусство древнего короля демона, может принять его просто так. Остальные демонические звери и воины без должного приготовления просто умрут. Думаю, именно поэтому змея не заглотила цветок. В противном случае с ней уже давно бы было покончено. Ячень кивнул. Он и правда задавался вопросом, почему змея не воспользовалась цветком, а только охраняла его. Потому как для демонических зверей такое поведение было бы естественным. Видать, и демоническая корова была привлечена этим цветком, и тоже не употребила его по той же причине. А как тогда использовать цветок, если его нельзя употребить? Абсорбция извне, думаю, будет лучшим вариантом. Тем не менее, это было бы разительной тратой ресурсов, так как ценность цветка заключается не только в его целебных свойствах. К моменту, когда человек достигнет царства жизни и смерти, его Чжэнь Юань полностью впитается в кровь и плоть. Тогда каждая капля его крови будет нести в себе силу короля демона. Для некоторых воинов, тренирующих демонические искусства, такой цветок был бы просто бесценен. Ни одно лекарство не могло бы им подарить ничего подобного. Какая жалость! Громовой освободитель покачал головой. Ечень все еще смущала фантастичность рассказа. Но ему было плевать, каким образом капля крови короля демона превратилась в цветок. Как она там протаскивает Чжэнь Юань в кровь, и каким бы таинственным тот ни был, все, что его интересовало. Целебный эффект. Облачный мечтатель, громовой освободитель, вам обязательно нужно взять по лепестку. Цветок небесного демона был очень сильным и неподатливым, потому Еченю пришлось использовать полушаг Чжэнь Юаня, чтобы оторвать от него два лепестка. Потому он передал их облачному мечтателю и громовому освободителю. Облачный мечтатель был сильно удивлен. «Ты делишься им с нами, он же очень ценен. Здесь всего 10 лепестков», — Ечень ответил. «Раз цветок небесного демона может восстанавливать плоть, то нечто подобное обязательно должно быть в школе небесного облака, а вы будете их хранителями». Ечень сказал это от всего сердца. «Однажды он покинет школу, и ее защита полностью ляжет на плечи освободителя и мечтателя. Он не смог бы спать спокойно, если бы не продумал на этот счет план. Хорошо, я сохраню его для тебя». Облачный метатель понял, что имеет в виду Ячень. Он знал, что тот никогда не заберет подарок обратно, раз уж решил что-то подарить. Потому отказываться от такого было бы по меньшей мере некрасиво. Покинув гору облачных мечтаний, Ячень направился к горе, где обитала Сюй Цзин, в резиденции центрального учителя. Сюй Цзин удивленно вскинула брови. «Это сможет вылечить мои руки?» «Должно. Попробуй сначала». Ячень достал 3 лепестка цветка небесного демона и передал их Сюй Цзин. Оставшиеся 5 он сохранил на всякий случай. «Хорошо». Сюй Цзин взяла лепестки в ладонь. Чжэнь Ци поплыла с ее жил, впитывая черную ци, которую излучали лепестки. Хэррррррр. Внезапно Ячень услышал какой-то неясный скрежет из правой руки Сюй Цзин. Используя свою силу духа, он быстро просканировал ее и увидел невероятное. Черная ци работала как магнит, стремительно собирая прах кости и формируя их заново. Какой быстрый эффект! Даже страшно! Ячень наконец удостоверился, что это именно цветок небесного демона, как и говорил громовой освободитель. Кости он восстанавливал отменно. Сюй Цзин была очень удивлена. Всего от одного лепестка ее кости начали восстанавливаться в 10 раз быстрее. Даже более того, она почувствовала, как ци вливается в нее, делая еще сильнее. «Теперь лечись. Если не хватит, не стесняйся и скажи, у меня есть еще». Увидев, что лепестки работают, Ячень засобирался уходить. Сюй Цзин кивнула, отложив оставшиеся 2 лепестка на потом. Выходя из резиденции центрального учителя, Ячень наконец позволил себе расслабиться. Он был рад, что проблема Сюй Цзин была решена, и он теперь сможет сосредоточиться на изучении 13 царства заклинания зеленого лотоса и достичь царства достижения астрала. Раз 2 цели имеют уже четкую форму, он приготовился пойти в ущелье и посмотреть, сможет ли он сделать что-либо со своим намерением меча. Он хотел разогнать его до 90%, а может быть и достичь полного понимания. В этом случае ему уже можно будет не бояться Цзинь Хуана, даже если он решит свести с ним счеты. Как только он станет достаточно сильным, Этот день станет днем смерти для Цзиньхуана. Внутри секретной комнаты для тренировок на ужасающем облачном пике Ечень взял лепесток и положил себе на ладонь. Он разогнал полушаг Чжэнь Юаня и начал поглощать лекарства. Хэрэрэрэрэр. Он вдруг четко ощутил, что его тело становится все жестче и жестче, а кости крепли. Все побочные эффекты от использования заклинания взрыва крови сошли на нет. Эффект от этого цветка был даже выше, чем у трехвекового цветка кровавого солнца. Тот фокусировался только на крови и ци, в то время как цветок небесного демона влиял на все тело сразу. Хотя в плане восстановления ци цветок кровавого солнца все же казался более эффективным. Через пару мгновений он уже не смог поглощать черную ци, так как его тело достигло своего предела. Пересилить этот блок было тяжело, разве что он решит сосредоточиться на тренировке тела, или просто достигнет царства достижения астрала, чтобы увеличить потенциал. Но воинам царства достижения астрала в этом состоянии он нисколько не уступал, а Сюй Цзин была даже сильнее он их. Отложив лепесток, Ечень закрыл глаза и сфокусировался на тренировке заклинания меча зеленого лотоса. После 10 царства ему становилось все сложнее прогрессировать. На это уходило очень много сил, а разница между 12 и 13 уровнем сейчас была очень большая, а 14 царствий Ечень сейчас не мог даже мечтать. Это означало бы перерождение воина, который был бы способен соединить 9 ци меча зеленого лотоса в одно ужасающее ци меча сердца лотоса. Ее сила была намного выше, чем любое движение меча Еченя. Сейчас же ему было бы слишком тяжело достичь 14 царства, разве что в случае чего-то из ряда вон выходящего у него получится быстро пройти эти уровни. Пока 13 царства можно считать его лимитом, а 14 царства – сверхцелью. 15 – наивысшие царства – было тем, что недостижимо даже воинам царства моря душ. Тем не менее, при его достижении – битва между разными царствами будет столь же легкой, как хлебнуть воды из ручья или поужинать. Тем не менее и Рим за день не строился. Ечень очистил мысли и приготовился сфокусироваться на тренировке. Время пролетело быстро. Как только исчезла змея и цветок, звери сразу успокоились. Осталось только несколько потерявшихся вблизи людских поселений. Так прошло полгода. С горы, где проживал Ечень, пахнуло потоком мощного ци. Она была настолько мощной, что очертило близлежащие горы, что сразу привлекло внимание всех в школе небесного облака. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 313. Глава 313. Пять элементов. Это признак того, полного познания своего боевого искусства. Громовой освободитель слышал когда-то, что, когда искусство высшего ранга царства земли осваивается до 12 уровня, об этом сразу становится известно всем. А раз Ечень изучал заклинание меча зеленого лотоса, что можно было предположить, что та мощная ция и была этим знаком. Облачный мечтатель покачал головой. Ты учти еще, что он не только изучает это боевое искусство, он еще в шаге от достижения царства достижения астрала. Ты хочешь сказать, что он уже мог завершить вторую стадию очищения Чжэнь Юаня? Услышав такое из уст друга, громовой освободитель не мог скрыть своего удивления. Для обычного воина на это ушло бы 3 или 4 года, чтобы переработать всю Чжэнь Ци в Чжэнь Юань. У Еченя этот срок в этом случае составлял бы меньше, чем год. Зубодробительный успех. Облачный мечтатель сказал, каждый боевой гений должен быть какие-то рекорды. 5 месяцев назад Ци Куншэн достиг царства достижения астрала и стал самым молодым воином, которому это удалось за последние несколько веков в Южной Рудре. Похоже, Ечень тоже решил побить какой-то рекорд. Громовой освободитель кивнул. Ци Куншэн сейчас 22-летний воин царства достижения астрала. Если Ечень достигнет того же уровня за 3 месяца, ему будет 19, а это всего на год больше, чем было первому гению таинственной королеве. Эта новость станет сенсацией для всего континента. Его имя обязательно будет занесено в список гениев. Ага, определенно. Тем не менее, звание гения определяется не только по скорости роста, но и по другим факторам. К примеру, боевая сила и способность восприятия. Конечно, в каждом из этих аспектов Ечень будет лучшим. Рано или поздно он станет знаменитым. Кроме того, чем сильнее он будет сейчас, тем безопаснее ему будет впоследствии. Если он сам не сможет прийти к вершине, потом будет только хуже. Во время этого разговора Ячень как раз открыл глаза внутри своей секретной комнаты. 13 царства заклинания меча зеленого лотоса и вторая стадия очистки Чжэнь Юаня. Мощная штука. С прошлого соревнования скрытого дракона прошло уже 2 года, и каждый день из них Ячень посвящал тренировкам. Каждый прорыв приближал его к последнему царству. Оба его достижения поставили его силу на кардинально новый уровень. К сожалению, у него пока не было достойного оппонента для тренировок, чтобы проверить, насколько силен он теперь стал. Вжух! Он нанес удар кулаком воображаемому противнику, и он, покрытый слоем полушаговой Чжэнь Юаня, раскрошил воздух пополам. Удар был быстрым, как молния, и сильным, как гора. Полушаговая Чжэнь Юань. Нет, похоже на бесплотную Чжэнь Юань. Невероятная атакующая мощь. Этот удар не усиливался никаким боевым искусством. Это была чистая атака. И такой успех. Махнув рукой, Ячень открыл дверь своей секретной комнаты и вылетел наружу. На горе облачных мечтаний. Облачные мечтатели и громовой освободитель все еще разговаривали. «Братец, чего ты уже достиг за это время?» Туман расступился, и на горе облачных мечтаний показался Ячень. «Вы уже должны были догадаться. Хе-хе, твоя скорость тренировок впечатляет. Мне аж поплохело». Хотя Ячень называл их «господа», они не могли воспринимать его как кого-то ниже рангом, потому относились к нему как к другу. Облачный мечтатель махнул рукой, и к нему подплыла еще одна каменная лавка, а потом он налил Ячиню бокал вина. Тот сел на лавку и спросил, что нового произошло за эти 1,5 года. Облачный мечтатель серьезно ответил, согласно моим источникам, Сыкуншен 5 месяцев назад достиг царства достижения астрала и стал внутренним учителем школы Плавучей горы. Эта новость быстро разлетелась по округе, и много именитых воинов царства достижения астрала приходили поздравить его, включая великого учителя школы Лилового солнца и Изумрудной школы. Ячиня нисколько не удивила эта новость, потому как еще на соревновании скрытого дракона Сыкуншен уже оперировал полушаговым Чжэнь Юанем, а прошло уже 2 года. Было бы удивительно, если бы к этому времени он не достиг царства достижения астрала. Присутствие же великого учителя его удивило. А разве он не должен смотреть за школой Лилового солнца? Громовой освободитель рассмеялся. Эта пронырливая гнида и раньше путешествовала по всей Южной Рудре. Там он встретил 4 воинов, Золотое копье, Деревщика, Озерного господина и Горного воина. Этот квинтет называли 5 первородных элемента, или просто 5 элементов. Как раз перед тем, как Сыкуншен достиг царства достижения астрала, Золотое копье и Озерный господин посещали его, и теперь они присматривают за школой Лилового солнца. 5 элементов, пробормотал Ячень про себя. Скоро школу Небесного облака будут охранять 3 воинов царства достижения астрала. Давайте, за это не грех выпить. Облачный мечтатель не слишком беспокоился о силе школы Лилового солнца. Ячень в одиночку мог положить 2, а то и 3 воинов царства достижения астрала. Кроме того, он еще не вошел в полную силу, а значит, дальше все будет только лучше. Оставшиеся дни прошли спокойно. Заклинание меча зеленого лотоса достигло 13 уровня, а 2-я степень очистки почти завершилась. Ячиню больше не было необходимости уединяться для индивидуальных тренировок. Очистка пройдет сама собой. Ее нельзя было никак ускорить. Сейчас главным его помощником было только время. Все от него зависящее Ячень уже сделал. В этот день Ячень познавал концепцию облаков. После того, как сотрясающее небеса облако достигло 6 движения, Ячень почувствовал странный блок. Складывалось такое чувство, что его что-то не пускает, какой-то дополнительный слой защиты. В искусстве меча небесного облака существует 9 движений. После объединения 6 движений, оно превратилось в движение высшего ранга царства Земли. 7-е движение в теории должно по силе быть похожим на 2-е движение искусства меча зеленого лотоса, в то время как 8-е движение будет практически равняться движению меча царства астрала. Это будет лимитом концепции движений. Интересно, что будет, когда я их достигну? До сегодняшнего дня Ячень уже успел понять, что искусство царства астрала невозможно выучить просто потому, что у тебя есть достаточно способностей. Без достижения этого царства изучать его не будет никакого толку. Ву-у-у-у. Тяжело выдохнув, Ячень взмахнул мечом и развеял облака. Прогалина была шириной около 10 метров. Она смогла даже расколоть перед ним стоящую гору. Я практически так же силен, как и воины царства достижения астрала, если судить по концепции, но мне сильно не хватает опыта. Как только он у меня появится, дело пойдет быстрее. Похоже, что только странствующие воины способны к быстрому росту и обучению. Привязка к одному месту сильно ограничивает. Каждому нужно время, даже гению. И без опыта, у индивида не будет никакой пищи для роста. Даже самый умный и находчивый не сможет продвинуться дальше даже за пару лет, если будет законсервирован в одной локации. Он просто будет продолжать оставаться немного умнее, чем остальные. Спокойно. Сейчас мои способности выше моего уровня культивации, спешить некуда. Вложив меч звездных шрамов в ножны, Ячень вдруг ощутил невероятное спокойствие. Ха-ха, я, вулкан, прибыл. Почему никто меня не встречает? Тут все вымерли, что ли? Перед школой небесного облака показались 10 фигур. Два человека были очень сильными. Тот, что справа, обладал невероятной аурой, агрессивной и непобедимой, в то время как тот, что слева, мог похвастаться аурой в виде горящего пламени. Это был великий учитель школы Лилового Солнца, Вулкан. В главной резиденции школы Небесного Облака, Ло Синли был очень обеспокоен. Он сразу же приказал главному учителю: «Собери всех учителей». Школа Небесного Облака и школы Лилового Солнца не могли похвастаться добрососедскими отношениями. Тем не менее, великий учитель этой школы пришел лично, потому встретить его следовало подобающе. Это было негласное правило, которое школа нарушать не смела. «Да, сэр», — серьезно кивнул главный учитель. Вскоре преподавательский состав собрался перед главной резиденцией, включая Ло Синли и 6 других центральных учителей. Перед резиденцией приземлилась дюжина фигур. Вулкан выглядел лет на 60, но лицо выражало энергичность и бодрость. Он оглядел собравшихся и рассмеялся. «Неплохо, вежливость сохраняйте». Учитель расступились, и Ло Синли подошел к нему с учтивым поклоном. «Я не знал, что вас стоит ждать. Простите, что не предоставили вам теплый прием сразу же. Где облачный мечтатель? Пришли его ко мне. У тебя нет никакого права со мной разговаривать», — беззлобно сказал Вулкан, пристально глядя на Ло Синли. Услышав такие слова, по толпе учителей прокатился ропот неодобрения. Ло Синли был главой школы Небесного Облака, ее лицом. Какое право имеет этот человек, чтобы игнорировать этот факт? Что, раз думаешь, что у тебя есть могущественные люди, так теперь можно не принимать меня в расчет. Интересно, что твои люди скажут на это, веришь или нет, но даже если мне придется разорвать школу на части, он не покажется. Вулкан знал больше, чем кто-либо еще. Несмотря на то, что Цзиньхуан в прошлый раз сбежал, он относился к внешнему кругу и представлял великую школу Плавучей горы. С его стороны это было откровенной провокацией. Вулкан же был великим учителем школы Лилового Солнца, которая была примерно на том же уровне, что и школа Небесного Облака. Потому откровенным издевательством подобное поведение назвать было нельзя. Вулкан верил, что по-настоящему сильный человек не будет обращать внимания на такие мелочи. «Вулкан, старина, ты выбрал неправильное место для зубоскальства. В школе Небесного Облака говнюков не жалуют». Облачный мечтатель медленно спускался на площадь. Вулкан зыркнул на облачного мечтателя. «Если бы я собирался зубоскалить, ты правда думаешь, что люди школы Небесного Облака вели бы себя столь спокойно?» Мечтатель усмехнулся. «Если что-то случится с нашей школой, ваша также падет. Мечтай». Мужчина средних лет в золотом халате, стоящий рядом с Вулканом, задорно рассмеялся. «И кто это тут у нас?» Вулкан гордо объявил. «Золотое копье, гость нашей школы». Золотому копью было около 50. У него даже лицо отдавало желтизной. Он состроил кислую мину. «Я считал, что в школе Небесного Облака полно могущественных воинов, а тут всего лишь пиковый уровень раннего царства достижения астрала. Вулкан, я и не знал, что вы столь милосердны, раз эта школа до сих пор существует. Хах, если бы меня не сдерживало начальство, думаешь, я оставил бы все как есть? Думаешь, в моей школе некому передать это наследие?» В его глазах вспыхнули искорки ярости. Золотое копье захихикал, разглядывая учителей школы Небесного Облака. Внезапно его взор остановился на Чжумэй, внутреннем учителе, и Сюйцзин, центральном учителе. «Вулкан, а ты мне не говорил, что в этой школе есть такие прелестные учительницы, особенно вон та, в белом. Таких хорошеньких во всей Рудре не сыскать». Золотое копье даже облизнулся. Облачный мечтатель прекрасно видел, что эта парочка прибыла в его школу и ведет себя здесь как дома, не беспокоясь о манерах. Лицо его окаменело. Тем не менее, из праздного любопытства они и сюда не прибыли, Потому он взял себя в руки и спросил, что вас сюда привело. Если вы пришли просто поглазеть, то вам пора. Вулкан ответил, конечно же я здесь по делу, но кто же так с гостями обращается? Так и будете держать нас на пороге? Прошу. Лосинли даже не изменился в лице. Хах, Вулкан и Золотое Копье вошли в зал. Проходя мимо Сюй Цзин, оба посмотрели на нее, в то время как девушка была готова испепелить их взглядом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 314. Глава 314. Кто сказал, что вы можете идти? В главном зале горы, центральное место было свободным. По правую руку от него расположились облачные мечтатели Лосинли, а по правую – Вулкан и Золотое Копье. Остальные остались снаружи. Вулкан сделал глоток чая и обменялся долгим взглядом с Золотым Копьем. Наконец он произнес, «Не стоит жаловаться, что я не ценю вашу школу. Я сам приехал сюда, для вас это должна быть честь. Плохо, что некоторые из вас не понимают, что такое признательность». Облачный мечтатель нахмурился, но дал ему закончить. Поставив чашку на место, Вулкан продолжил. «Согласно нашим источникам, мы нашли гнездо призрака». «Что?» Облачный мечтатель изменился в лице. Призрак был одним из 108 адептов культа 9 призраков. За ними шла дурная слава, а количество трупов просто не счесть. Люди звали его старым демоном, что нельзя было назвать преувеличением, так как на его руках была кровь учеников со всех 5 лучших школ Страны Ветров. Также от его рук погибло множество воинов царства достижения Астрала. И что с того? За столько лет призрак уже полностью восстановился. А если вспомнить его уникальные способности, то даже все воины царства достижения Астрала вместе не смогут быть ему ровней. Стоит отметить, что призрак не отличался исключительной силой. Опасения вызывала его особая способность поднимать зомби. Если он поднимет хотя бы 4 великих воинов, они перебьют всех пришедших к нему воинов царства достижения Астрала как мух. Раз я тут, то ты должен понять, что я хочу убить этого ублюдка. Уверенность Вулкана не вызывала сомнений, а он тем временем продолжал. В период моих странствий, я встретил отличных воинов, ставших мне друзьями. 2 из 4 сейчас здесь. Один из них Золотое Копье, который прибыл со мной, а второй Горный Воин. К сожалению, Озерного Господина и Деревщика нет. В противном случае убить призрака было бы плевым делом. Облачный мечтатель взглянул на Золотое Копье. Он мог определенно сказать, что оба прибывших воина были Срединного Царства достижения Астрала. По слухам, Деревщик был самым сильным из 5 элементов. Он достиг позднего царства достижения Астрала. Он знал древнее боевое искусство ладони сухого дерева, и уже исходя из этого можно было предположить, что он не проиграет призраку. Тем не менее последний мог призвать воинов-зомби 7 уровня. Недооценивать такое было нельзя. А как вы нашли его укрытие? Облачный мечтатель пристально посмотрел на Вулкана. Не то чтобы он ему не доверял, но школа небесного облака также пострадала от Вулкана и брат мечтателя, Темный облачный мечтатель, пал от руки Вулкана. Доказательств тому у мечтателя не было, но он знал, что в этом как-то замешана школа Лилового Солнца. Вулкан хмыкнул. Веришь ты или нет, но культ 9 призраков набирает силу. Им нужны ресурсы, а 80% он их контролируется 5 школами. В округе больше нет других, потому мы для них как 2 сочных стейка. Выражение лица облачного мечтателя постоянно менялось. Зерно истины в словах Вулкана было. Если культ 9 призраков решил возродиться, им правда нужны будут ресурсы, но напрямую их взять будет просто глупо. Как только они заявят о себе, на них объявит охоту вся Южная Рудра. Потому, действовать им пришлось бы скрытно и особо не высовываться. Ну нападут они на парочку одиноких путников. Этого будет недостаточно и долго так продолжаться не будет. Они нацелятся на кусок пожирнее, а школы вроде них правда подойдут как нельзя лучше. Скорее всего культ просто разослал гонцов по странам. Если они не сделают ход первыми и не опередят призрака, то потом ни одна школа не сможет выдержать после удара всего культа. Но что-то его заставляло усомниться в словах Вулкана. Во-первых, он активно избегает темы о том, как они узнали о местоположении призрака. Он был совсем не похож на своего беднягу брата, темного облачного мечтателя. В противном случае ему не удавалось бы столько времени беречь школу от неприятностей. И что нам делать? Призрак не тот враг, с которым можно справиться одной зуботычиной. Вспомни те времена, и ты осознаешь, насколько это серьезный противник. Облачный мечтатель все еще не знал, как относиться к такой информации. Его все никак не покидало ощущение, что здесь кроется какой-то подвох. Но если вулкан говорит правду, то школа и правда в опасности, и гарантии, что призрак не выберет школу небесного облака в качестве первой цели, нет никакой. У них, конечно же, есть ячень, но и только. Призрак – воин позднего царства, достижения астрала с особыми способностями по вызову зомби. Это вам не Цзиньхуан. С таким в одиночку не справится ни один воин страны ветров. Именно потому облачный мечтатель бросался пустыми фразами, чтобы хоть как-то разговорить вулкана и выведать у него побольше. Вулкан кивнул на его реплику. Согласен. Призрак был той еще головной болью. Именно потому я езжу по школам и призываю их объединиться. Если действовать быстро и убить призрака и остальных, культ не успеет набрать достаточной мощи. Ты хочешь собрать всех воинов царства достижения астрала вместе? Облачный мечтатель быстро понял, что хочет сказать вулкан. Только воины царства достижения астрала смогут оперативно перебить кого-то вроде культа. Другие будут просто бесполезным пушечным мясом. Вулкан пристально смотрел в глаза облачному мечтателю. Что скажешь? Тот немного подумал и сказал. Давай лучше подождем, когда соберутся все и обсудим этот вопрос. Хорошо, жду тебя на Великой горе через 3 дня. За то время остальные уже подтянутся. Вулкан не ожидал такого ответа, но продолжил. Школа Лилового Солнца отправит всех своих воинов царства достижения астрала в количестве 3 человек. Ты же тоже придешь не один? Конечно, если все решится, от школы Небесного облака прибудут 2. О, и кто второй? Вулкан слегка напрягся. Он, конечно, не думал, что ячень уже успел достичь царства достижения астрала, но, если, не дай боги, это так, ему придется слегка подкорректировать свой план. Но он все же надеялся, что дела обстоят не столь плохо. Громовой освободитель и я. То, что громовой освободитель сейчас гостил в школе Небесного облака, не было секретом, потому облачный мечтатель спокойно включил его в список. Я слышал, что ячень еще не достиг царства достижения астрала, но по силе сравним с оным. Почему бы не взять и его? Это будет отличной возможностью для тренировки. Услышав имя второго участника, у вулкана отлегло от сердца. Судя по выражению лица облачного мечтателя, ячень все еще находился в царстве скрытого Юаня. На его лице заиграла улыбка. Облачный мечтатель изменился в лице. А это уже не твоя забота. Хах, иметь силу воина царства достижения астрала и при этом не быть им? Ой, блефуете вы, ребята. Я, золотое копье, на такой бред не куплюсь. Он для нас мертвый балласт. Вулкан сделал еще глоток чая. Он казался очень расслабленным и просто ждал реакции облачного мечтателя. Последний не изменился в лице и произнес: «Если будет возможность, проверишь сам. А сейчас, если у вас нет к нам больше дел, можно и закругляться. Раз нас так просит, пора и часть знать. Братец, пойдем». Вулкану также больше не было резона оставаться здесь. Золотое копье снова взглянул на Сюй Цзин, которая осталась снаружи, и внезапно обратился к облачному мечтателю. «Я пока еще не успел обзавестись женой, а вон та ваша учительница, достаточно миленькая, у нее есть все для того, чтобы стать мне женой. Не окажете ли мне часть?» На лицах облачного мечтателя и Лосинли появилось нехорошее выражение. Золотое копье был слишком высокомерным, и он искренне считал, что отказать ему не могут. При этом, ячень и Сюй Цзин были достаточно близки, и любой, кто посмеет хоть как-то навредить ей, умрет от его руки. Это невозможно. Облачному мечтателю и самому не улыбалась подобная перспектива. На лице золотого копья заиграла жуткая улыбка. «Мне кажется, вам стоит подумать об этом еще раз. Я не отличаюсь таким великодушием, как вулкан», — облачный мечтатель крикнул. «Советую вам бросить свои игры. Вы не имеете права творить, что вам заблагорассудится в школе Небесного облака. Золотое копье, важна не сама цель, а путь, ведущий к ней. Куда ты спешишь? Если это твое, то однажды оно станет таковым». Вулкан не ожидал, что золотое копье так распалится и брякнет нечто подобное публично. Ему ничего не оставалось, кроме как попытаться его успокоить. «Не цель, а путь, ведущий к ней. Хорошо, эта женщина будет моей». Золотое копье рассмеялся и вышел из зала вместе с вулканом. «Кто сказал, что вы можете идти?» Именно в этот момент толпа расступилась и сквозь нее прошел Ячень. Он был одет в свой неизменный синий халат, а меч покоился в ножнах у его пояса. Он остановился за 10 шагов от них, не отводя взгляда. Вулкан взглянул на Еченя. Он увидел, что тот все еще находится в процессе очистки Чжэнь Юаня. Жажда убийства проскользнула у него в голове, но он сумел нацепить на себя добродушную улыбку и сказал: «Молодец, ты уже достиг стадии очистки Чжэнь Юаня в таком раннем возрасте. Похоже, вскоре ты достигнешь царства достижения астрала, но у тебя еще нет всех качеств для этого. Боевой гений, перед тем как стать по-настоящему сильным, должен быть еще и скромным, а то так и жизнь недолго потерять. Так ты тот самый Ячень, и что мне тут рассказывали, какой ты весь из себя особенный, и где же, думаешь, сможешь в одиночку удержать нас двоих? Ладно, я дам тебе шанс, дашь себе 4 пощечины, и мы тебя так уж и быть отпустим. В противном случае я научу тебя смирению». Золотое копье даже не думал, что у Еченя будет что им предоставить, если бы не слова Вулкана о том, что у того есть какой-то ужасно могущественный покровитель, Ячень был бы уже трупом. Времена меняются, страна ветров уже давно не под вашим каблуком. Если бы вы по-человечески пришли, поговорили и ушли, я бы вам и слова дурного не сказал, но вы слишком высокого о себе мнения. А пока я жив, в этой школе не будет места угнетению и нетерпимости. Согласно плану Еченя, школа Лилового Солнца стоила того, чтобы ощипать ей немного крылышки. Несмотря на то, что все попытки убить его пока не увенчались успехом, это не значило, что им можно продолжать в том же духе. Облачный мечтатель прекрасно понял, к чему все идет. Он быстро прикусил язык, чтоб не сказать готовые вырваться слова. Он хорошо знал нрав Еченя, и раз тот что-то решил, то уже не отступит. Кроме того, эта парочка и правда перегнула палку. Его беспокоило только одно: успел ли его друг совершить прорыв. Два воина Срединного царства достижения астрала – это вам не шутки, особенно Золотое копье. Выразительно взглянув на Ло Синли, облачный мечтатель демонстративно отступил назад. Он планировал полностью положиться на Еченя, а это значило, что тому нужно было предоставить пространство для маневра. «Ха-ха, я, Золотое копье, путешествовал много, но впервые со мной говорят таким тоном. Малец, ты нарываешься». Золотое копье рассмеялся и выпустил золотой луч света. Он был невероятно чистый, наполнен мощной аурой. «Господин облачный мечтатель, извините, но ему придется умереть». На лице Еченя не дрогнул ни один мускул. Он знал, что происходило в резиденции, и он понимал, что здесь что-то нечисто. А столкнувшись с подобным, он вел себя совсем не так, как большинство. Он бы скорее убил их всех побыстрее. В школе Лилового Солнца уже было пару претендентов в его списке на убийство. Что же касалось миссии по поводу призрака, то отсутствие золотого копья большой роли не сыграет. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 315. Глава 315. Убить тремя движениями. Ячень, ты слишком самонадеян. Вулкан резко паник. Он пришел сюда не за тем, чтобы у школы небесного облака появилось преимущество. По его мнению, у облачного мечтателя могли бы появиться какие-то сомнения, но упустить шанс он не смог бы. И раз он не смог отказать Вулкану, полдела сделано. Именно потому он больше не беспокоился о том, что по этому поводу думает облачный мечтатель. Золотое копье он привел сюда лишь потому, чтобы доказать, что школе небесного облака никогда не удастся сравниться со школой Лилового Солнца. Тем не менее, он определенно не ожидал, что Ячень появится здесь и начнет удерживать, и уж тем более решит убить Золотое копье. «Да как он смеет?» – подумал он. «Неужели Ячень и правда думает, что тот таинственный покровитель будет защищать его вечно? Единственная причина, по которой гении становятся гениями, заключается в том, что они смогли преодолеть огромное количество трудностей. Если этот воин хочет оставаться в форме, то чисто физически не сможет быть для Еченя постоянной нянькой. Я уверен, что, если убью его сейчас, мне за это ничего не будет. Мертвый гений не стоит такого звания. Вулкан, чего ты с ним разговариваешь? Если этот маленький паскудник сам просит о смерти, Как я могу ему отказать? Сейчас я убью этого мелкого пакостника и заберу с собой женщину. И кто меня остановит? Золотое копье просто кипело от злости и омерзения. Все в школе Небесного облака затаили дыхание. Исходя из ситуации, в таком поединке погибнет либо Ячень, либо Золотое копье. И они очень надеялись, что умрет последний. Смерть Еченя станет невосполнимой утратой для школы Небесного облака. Умри. Золотое копье из ниоткуда появилось в руках противника Еченя. Чжэнь Юань уже успела взорваться и летела к Еченю, который стоял от него шагах в 10. Я убью тебя за 3 атаки. Дзинь. Меч звездных шрамов высвободился из ножен и направился на перерез копью. Бум. Земля вздрогнула. Все окружающие их здания начали непрерывно дрожать, разнося волны во все направления. Облачный мечтатель стал в первых рядах зрителей и всеми силами старался сдерживать откаты, чтобы никто из школы не пострадал. Вжух. Используя одно движение меча, Ячень заблокировал направленную на него атаку. Потом он внезапно поднялся в воздух. Главная гора не могла уже выдерживать атаки этой парочки. Нужно было срочно сменить место. Куда это ты собрался? Золотое копье следовал за ним по пятам. Бросив копье, он вызвал огромное количество маленьких, но не менее острых искр света. Каждая из искр несла с собой около 60% силы. С учетом их количества Еченю было просто негде спрятаться. Первый удар. Ячень все еще находился в воздухе. Он влил все 80% намерения меча в меч звездных шрамов и сгенерировал сотрясающее небеса облако. Эта атака вызвала ветер, облака и даже гром. Ее безостановочная сила развеяла все мини-копья, а потом обрушилась и на самого противника. Он пробил мою атаку. Золотое копье застали врасплох. Он поспешил поднять копье, чтобы защититься от атаки. Бум. У всех на глазах золотое копье отлетел, ошарашенный силой атаки Еченя. Не может быть. Он определенно еще не достиг царства достижения астрала. Как он может быть настолько сильным уже сейчас? Вулкан даже рот раскрыл от удивления. Он прекрасно знал о потенциале золотого копья. Он был примерно таким же сильным, как и Вулкан. Хотя он сейчас был в своем самом обычном состоянии и не сжигал Чжэнь Юань, золотое копье спокойно мог бы конкурировать с воинами царства достижения астрала при условии сжигания Чжэнь Юаня. Что уж говорить о Ячене, который еще даже не достиг этого царства. Он всегда думал, что Ячень максимум может сравниться по силе с воинами раннего царства достижения астрала. На эту мысль его натолкнула победа над демонической змеей полгода назад. Тем временем, в небе, на сотни метров над землей, глаза золотого копья начали наливаться кровью. Он был воином срединного царства достижения астрала. Как этот малец смог заставить его отступить? Стерпеть такого он не мог. Золотое пламя вспыхнуло на поверхности его тела, а сам золотое копье вскрикнул. «Сегодня настал твой последний день. Удар золотой змеи». Он бросил копье. Золотое свечение в виде змеи окутало оружие. Ужасающая змеиная концепция дала ему невероятную мощь. Воздух раскололся надвое, и пространство вакуума только увеличило скорость полета. Ву-у-у-у. Кроваво-красная полушаговая Чжэнь Юань окутала Еченя. Полушаг не столь отличался от самой настоящей Чжэнь Юань. Единственное отличие заключалось в том, что ее пока еще нельзя было сжигать для увеличения мощи. Но у нашего героя было искусство расщепления тела кровавого демона, которое могло увеличить его силу раз в 5. Это выравнивало его шансы в поединке с золотым копьем. Кроме того, он практиковал высший ранг царства Земли, заклинание зеленого лотоса, и достиг уже 13 царства. А вот на это золотому копью предоставить было уже нечего. Небо зеленого лотоса. Нескончаемое количество сполохов острейшего ци окружило меч звездных шрамов, формируясь в маленькие зеленые лотосы с красноватой искоркой в центре. С каждым взмахом меча их становилось все больше. Воздух замер. Свечение копья становилось все тусклее. Складывалось ощущение, что фантомная змея пытается плыть против течения полноводной реки. Скорость все спадала, а золотое копье тоже замер на месте, исполненный ужаса. Вжух. Внутри спокойного как озеро воздуха, зеленые лотосы начали превращаться в ци меча и нанесли удар. Дзинь, динь, дон, дон. Золотое копье тренировал золотой элемент Чжэнь Юаня, который отличался усиленной защитой, но даже этого было недостаточно, чтобы сдержать напор Еченя. Третий удар, тебе конец. Небо зеленого лотоса по сути своей дробилось на 2 удара с разными целями. Первый, небо зеленого лотоса, используется для того, чтобы зажать противников в тиски, а второй, накопление зеленого лотоса, непосредственно для решающего удара. Именно в этот момент вторая часть атаки началась. Лотосы синхронно обрушились на защитный слой Чжэнь Юаня. Пуф! С громким хлопком, защита пала, а зеленые лотосы, как нож масла, прорезали грудь золотого копья. Кровь струйкой хлынула из ран. Этого не может быть. Я не могу умереть от руки молокососа. Золотое копье так и не смог понять, чем его достал Ечень и как у него получилось достичь таких успехов, не переходя в царство достижения астрала. Всего три атаки, как так? Он обошел южный рудру вдоль и поперек и еще никогда не встречал ничего подобного. В противном случае он бы не был столь самоуверен. Вернув меч в ножны, Ечень негромко сказал: «Я же предупреждал, три удара, и ты труп. И сколько бы еще воинов Срединного царства достижения астрала сюда не приходило, их будет ждать та же участь». Он посмел убить золотое копье, а это значило, что он бросил откровенный вызов и вулкану, и всем пятью элементам. Большого беспокойства по этому поводу он не ощущал. В этой схватке он не показал все, на что он способен. В этом просто не было нужды. Тем временем окружающая его толпа продолжала удивленно молчать. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 316. Глава 316. Я могу достичь царства достижения астрала в любое время. Все прекрасно знали, что сила Ечня невероятна, что он в разы сильнее облачного мечтателя и громового освободителя, но еще никто не видел его силу своими глазами. Ечень играючи убил воина Срединного царства достижения астрала. Более того, он просчитал каждое свое движение, вплоть до удара. Четко обрисовал, через сколько атак оборвется жизнь золотого копья. Он убил оппонента, который выше него по культивации как минимум на два деления. Наш Ечень становится все страшнее и страшнее. Ло Ханьшань и Чжумэй обменялись испуганными взглядами. Сюй Цзин же наконец смогла расслабиться. Она была готова прийти на выручку к Еченю в любой момент, вне зависимости от того, чего бы ей это ни стоило. Но, как оказалось, ее помощь была не нужна. И хорошо. Ее кости уже успели восстановиться благодаря цветку небесного демона, но выходить сразу против такого мощного противника было бы не лучшей идеей. Облачный мечтатель наконец позволил себе улыбнуться и повернулся к вулкану. Тот все еще никак не мог справиться с эмоциями, безвольно хватая воздух. Наконец он вскрикнул: «Как ты посмел убить золотое копье?» Его тело вспыхнуло, а сам он спустился на главную гору со звериной яростью. «А сейчас, если не уйдешь, ты тоже к нему присоединишься». Только вулкан знал, где находится призрак, потому, даже несмотря на то, что Ечень подозревал, что с этим делом что-то нечисто, убивать вулкана пока нельзя. Потому он скорее хотел его припугнуть и посмотреть, как дальше будут развиваться события. «Ах ты!» Вулкан клокотал от злости, но понимал, что ничего не может сделать. Облачный мечтатель не знал о планах Еченя и всерьез опасался, что тот убьет вулкана. Он и сам бы с удовольствием прикончил эту скотину, но пока он все еще был нужен им. Потому он постарался сгладить ситуацию и заговорил успокаивающим голосом: «Вулкан, прояви мудрость и посмотри на ситуацию трезво. Ты не сможешь победить Еченя. Такая попытка будет стоить тебе жизни. А в борьбе против призрака будет дорог каждый воин. Встретимся, где условились. Ву-ву-ву-ву-ву». Пару раз глубоко вздохнув, вулкан сумел совладать с гневом и сказал жутким шепотом: «Что ж, хорошо, Ечень, я тебя запомнил». Тот спокойно посмотрел на вулкана. Что-то мелькнуло в его глазах. Саккумулировав сгусток ци меча, он послал это сообщение вулкану. Он был уверен, что, если тот скажет еще хоть слово, он его убьет в ту же секунду. «Пошли». Махнув рукой, вулкан собрал свою свиту, и они покинули главную гору школы небесного облака как стая побитых собак. Их поведение не шло ни в какое сравнение с той помпой, с которой они прибыли. «Ечень, тебе не кажется, что ты слегка перегнул палку?» Облачный мечтатель не осуждал его. Эта парочка так и напрашивалась на взбучку. Скорее, по его мнению, время было выбрано неудачно. Усмирив гнев, Ечень наконец смог спокойно разговаривать. «Убивать нужно по необходимости. Одним врагом меньше, опасность ниже. Если бы я оставил в живых обоих, они бы поставили под угрозу всю школу». В его словах было зерно истины, Потому облачный мечтатель решил прекратить перепалку и заняться более насущными вопросами. «Ячень, пошли ко мне на гору, нам нужно все хорошенько продумать». «Согласен». Ячень пошел за облачным мечтателем, и вскоре они уже были у него на горе. Там их встретил громовой освободитель. «Хорошая работа. С них давно уже надо было сбить спесь. В противном случае они взяли бы под контроль все, до чего могли бы дотянуться». Освободитель прекрасно видел все, что происходило на горе, и его принципы жизни были очень близки Еченю, потому он полностью поддерживал его решение вступить в противостояние. Облачный мечтатель рассмеялся и вкратце рассказал громовому освободителю общую ситуацию. Призрак прячется где-то в стране ветров. Правда это, или ложь? Игнорировать подобную информацию не стоит. Что будем делать? Сколько людей с собой возьмем? Ячень сразу же заметил. Хотя бы один должен остаться. В противном случае школа останется беззащитной. Согласен. Кого? Громовой освободитель призадумался и ответил. А как насчет Еченя? Он сильнее нас двоих. И сможет в случае чего сделать больше, чем в ситуации, если останемся ты или я. Раз уж у него не получится, то мы точно в пролете. Кроме того, при необходимости отсюда он сможет быстро сбежать. Конечно, это крайний случай, но у меня нехорошие предчувствия. Вулкан что-то замышляет. У Еченя должна быть свобода действий. Облачный мечтатель согласно кивнул. Он тоже думал об этом. Ячень же отрицательно покачал головой. Нет, останетесь вы, а я пойду в качестве представителя школы. Ячень, тот продолжил. За вулканом нужен глаз да глаз. Не думаю, что он хочет наложить лапу на школу, скорее ослабить, лишив ее воинов царства достижения астрала. Если на миссию пойдут два представителя этого царства, все пойдет согласно его плану. Я, конечно, еще не так опытен в плане интриг, как вы, но в случае опасной ситуации избежать оной для меня не проблема. Но ты еще не достиг царства достижения астрала. Как ты объяснишь свое появление? Облачный мечтатель все еще сомневался. Он знал, что Ячень очень сильно и прекрасно понимал, что вулкан задумал какую-то подлость. Как Ячень сможет противостоять ему, не достигнув царства достижения астрала? Ячень рассмеялся. Вообще-то я могу достигнуть его в любое время. Что? Оба воина непонимающе уставились на Еченя. Тот показал им слой Чжэнь Юаня. Если присмотреться, то можно было заметить, что он покрыт светом. Полностью неочищенной оставалась только крошечная часть, а это было верным признаком достижения царства достижения астрала. Всего через один цикл я смогу перейти на новое царство. Очистка Чжэнь Юаня была неестественным процессом. Как только воин переставал прилагать усилия для очистки, прогресс останавливался. Всего один цикл до царства достижения астрала. Громовому освободителю перехватило дыхание. Он еще никогда не видел гениев подобных Еченю. И дело было даже не в том, что он так быстро смог достичь нового царства. С его скоростью обучения это было не мудрено. Удивительным было то, что он мог контролировать момент перехода. Большинство жаждали нового царства, чем быстрее, тем лучше. Этот же ждал критичного момента, чтобы воспользоваться резким всплеском силы. Настоящий монстр. Если этот мальчик не станет великим, то я уже не знаю, во что верить. Он был одновременно и удивлен, и взволнован. Облачный же мечтатель нахмурился. Ячень, я не сомневаюсь, что ты можешь контролировать свою силу, но ты уверен, в нашей ситуации малейшая ошибка может стать решающей. Вернув на место Чжэнь Юань, тот кивнул. Господа, не беспокойтесь. Я мог бы еще неделю назад перейти в новое царство, но подумав, решил отложить прорыв. Он не знал, чем закончится прибытие делегации со школы Лилового Солнца, потому решил оставить при себе пару козырей. Увидев, что Ячень говорил не эмоциями, а холодным расчетом, облачный мечтатель подуспокоился. Он продолжал думать, как же все-таки повезло школе, что у них появился Ячень. Когда-нибудь он станет владыкой континента. Вот тогда предки школы смогут удовлетворенно улыбнуться. Должен признать, что твоя скорость обучения пока выше, чем у любого в Южной Рудре. Громовой освободитель соизволил обратить внимание на редкий гений. Он еще никогда не встречал никого подобного. Вы меня захваливаете. По сути, Ячень понимал, что его способность так быстро достичь нового царства заключалась не в умении, а в совокупности факторов. У него была ци источника дракона. Он изучал высший ранг царства Земли, который также с каждым уровнем увеличивал его силу, а значит и его возможности начинали расти, позволяя учиться быстрее остальных. Его настоящая заслуга заключалась в способности изучать технику высшего ранга царства земли, находясь еще на царстве скрытого Юаня. До него только Сыкуншину удавался такой финт. Он смог достичь 12 уровня. Ечень же перегнал его в этом. 13 уровень был тяжелым для освоения даже для воина царства достижения астрала, но у него получилось. Поговаривали, что 14 уровень подвластен только воинам царства моря душ. Да и то не всем, но если это было загадкой для остальных, то Ечень прекрасно осознавал, почему так происходит. Ему было легче как раз потому, что у него оказалось две души. Раньше он и мечтать не мог о подобных успехах. Иногда у него даже возникали странные мысли о том, где же именно проходит граница его возможностей. Тем временем, за тысячи миль от школы небесного облака парил вулкан. Твою ж мать, чем больше он думал о случившемся, тем сильнее его накрывала злость. Наконец она перевалила за край, и он с силой ударил гору, превратив ее в прах, стараясь сбить напряжение. Бум! Ну погоди, Ечень, в этот раз я убью всех твоих воинов царства достижения астрала. Тебя же оставим на закуску. Сначала я убью тебя, потом сравняю с землей твою школу, а уж после можно перейти к твоей семье. Я убью каждого мужчину, а женщин сделаю рабынями. Семья Е больше никогда не сможет вернуть себе былое величие. Этот случай правда выбил вулкана из колеи. У него на глазах убили золотое копье, одного из пяти элементов. А потом его как собаку вышвырнули со школы небесного облака. Его репутация разрушена. Великий учитель, постарайтесь держать себя в руках. В противном случае весь план пойдет на смарку. Наконец осмелился к нему обратиться внутренний учитель. Вулкан убил его уже через мгновение и ответил сквозь зубы. Еще у кого-то есть желание умереть, тогда скажите мне что-нибудь. Остальные притихли и постарались стать еще более незаметными. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 317. Глава 317. Собрание лучших. Облачные мечтатели и громовой освободитель остались в школе для защиты, а сам Ечень направился к Зеленой горе. Та была расположена за 3000 миль к северу от школы Лилового солнца. Гора была невысокая, но очень живописная. На ней восседали вулкан и мужчина в сером, попивая вино. Ечень должен умереть. Да кто он такой, чтобы поднимать руку на пять элементов? Мужчина был в бешенстве. Его руки до хруста сжимали бокал. Вулкан сузил глаза. «Брат Гао, не беспокойся. Долго он не проживет. Смерть нашего золотого брата будет отмщена». Перед ним сидел горный воин, один из пяти элементов. Его звали Юйгашань. По силе он превосходил вулкана и золотое копье, занимая почетное третье место в их пятерке. Он практиковал элемент земли, а техника его боя отличалась особой агрессивностью. Некоторое время горный воин безмолвствовал, а потом наконец сказал: «Если он и правда настолько силен, то почему все еще топчутся на царстве скрытого Юаня? Золотое копье, конечно, был не столь силен, как я, но Еченю удалось победить его за три удара. Значит, мне будет необходимо около 10, чтобы победить его, а убить практически невозможно». Вулкан парировал. Золотое копье был слишком спесивым. У него не было возможности провести хотя бы одну серьезную атаку. Но ты прав, этого паскудника нельзя недооценивать. Как только у него получилось изучить малое искусство расщепления тела кровавого демона, это увеличило его силу в половину. Это и правда секретное боевое искусство сжигания крови. У него должна быть прорва лекарств для восстановления. А в следующее мгновение он продолжил: «После этой миссии нужно будет его убить, пока он еще не стал слишком силен. Как только он достигнет царства достижения астрала, его не смогут убить воины того же царства. Если ему удастся ускользнуть, нам конец». «Ага», — тяжело вздохнул вулкан. «Ечень еще молод, и времени для роста у него еще много. Если они уже сейчас со скрипом могут с ним сладить, то, как только он достигнет царства достижения астрала, его план пойдет коту под хвост, а он этого ой как не хотел. Ха-ха, братец Вулкан, а ты совсем не изменился». К ним на гору спустились двое. Одному из них было около 60, но на физической мощи это никак не сказалось. Золотой халат только немного раскрывал его сутулость. Второй человек был примерно того же возраста, но сухопарнее, напоминая скорее профессора, чем воина. Вулкан поднялся и радостно поприветствовал прибывших широкой улыбкой. «Друзья, вы так долго были на закрытой тренировке в изумрудной школе, что я почти забыл, как вы выглядите». Это правда были двое из трех великих учителя изумрудной школы. Сутулова звали Панне, он был на пиковом уровне срединного царства достижения астрала. Второй же был отцом главы изумрудной школы Чжуан Цинхэ, пикового уровня раннего царства достижения астрала. Последний же, скорее всего, остался, чтобы в случае чего защитить школу. Панне взглянул на горного воина и сказал: «Так это тот самый горный воин с пяти элементов, мое почтение». Последний решил не задираться. Мощная аура старика была намного больше его. Пан был всего в шаге от позднего царства достижения астрала. Изумрудная школа недаром занимала свою главенствующую позицию. С уважительным поклоном он ответил: «Простите, это я должен был первым представиться. Я много слышал о вас, и видеть вас лично для меня величайшая честь. Ха-ха, ты меня захваливаешь». Пан не пропустил дифирамбы мимо ушей и перешел к делу. «А где остальные? Они приняли приглашение?» Вулкан кивнул. «Да, будут еще двое со школы Южной Рудры, один из Академии Северного Снега и двое со школы Небесного Облака, Облачный Мечтатель и Громовой Освободитель». При последних словах глаза Вулкана опасно блеснули, но он умело это скрыл. «Двое со школы Южной Рудры — это понятно, но откуда в школе Небесного Облака взялся второй? Они что, никого не оставят для защиты школы?» Пан не был удивлен. Он, конечно, был в курсе резкого роста школы Небесного Облака, потому ему было очень любопытно, как там сейчас обстоят дела. Вулкан понизил голос. «Боюсь, братец Пан, ты еще не слышал последние новости. Ечень стал новым великим учителем школы Небесного Облака. Он смог противостоять воину Срединного Царства достижения астрала еще на стадии очистки Чжэнь Юаня. В тот раз, когда я ездил предупредить их, оказалось, что Еченю чем-то не угодила школа Лилового Солнца. Он не только глубоко оскорбил нас, но и убил моего доброго друга, Золотое Копье». Услышав эти новости, Панни и Чжуан Цинхэ погрустнели. Ечень слишком быстро развивался. Они раньше не принимали его в расчет и теперь в полной мере осознали свою ошибку. Панни воскликнул: «Похоже, школе Небесного Облака пора преподать урок. За последние несколько лет мы не вмешивались в их дела и, похоже, они позабыли свое место и считают, что страна ветров принадлежит только им». Конечно, они полностью не принимали на веру слова Вулкана, но то, что Ечень стал настолько сильным, было угрозой для благополучия школы. Если изумрудная школа и дальше хочет править страной ветров, с ним нужно было что-то делать. Как здесь мило. Кстати, Линь там не опаздывает. Как раз в этот момент поднялся легкий ветерок. В небе, где-то за полмили от земли, проскользнула белая тень. Пан не обернулся, навстречу белой тени. Он не смог удержаться от смеха. «Линь Шуйхань, за то десятилетие тренировок, твое искусство чакры перешло на кардинально новый уровень». Вжух. Белая тень спустилась на землю. Это был мужчина лет 50, в белом халате. Его лицо обладало достаточно резкими чертами, а руки, что покоились на полах халата, отличались просто огромными костяшками, но мозолями это точно не было. Когда он приземлился, ветер сразу же стих, и он превратился в самого обычного человека. «Впечатляет. Я недооценил воинов царства достижения астрала страны ветров. Этот воин был всего лишь срединного царства достижения астрала, но в глазах горного воина он был ничуть не слабее Панне. Такого мощного ци он не видел уже давно». Мужчина в белом рассмеялся. «В Академии Северного Снега есть всего два воина царства достижения астрала. Именно потому приехал только я. Надеюсь, вы не считаете, что это слишком мало».